и Элизы Прескотт, двух девушек, державшихся в фургоне парой и разговаривавших только между собой. Оупел тихонько кашлянула. «Это еще что?» — громко осведомилась миссис Басс. И тон был таким грозным, как если бы она напала на след преступления. Повисла пауза. И когда стало понятно, что Оупел не отзовется, Элиза и Мэйми взглянули на нее. Опустив голову, Оупел молча шагнула вперед. «И давно ли ты кашляешь, деточка?» — спросила ее миссис Басс. «Я верно простудилась в фургоне», — ответила Оупел так тихо, что миссис Басс не расслышала и заставила повторить еще раз. «О, уж не хочешь ли ты мне сказать, что до поездки в фургоне ты вовсе не кашляла?» Вопрос задан был так, что Оупел не нашлась, что ответить, и тут же сильно раскашлялась. «Езжай-ка домой, детка, и пусть тебя там хорошенько подлечат», — сказала ей миссис Басс. «У меня для больных мест нет». Оупел пыталась слабо протестовать, объясняя, что она, в общем, здорова. Мистер Баркер обещал все уладить, устроив ее в другом пансионе. Слушая это, миссис Басс что-то пробормотала себе под нос по-гельски и затем громко велела девушкам следовать за ней в дом. Плетясь в хвосте, Эмилина опять и опять оборачивалась. Оупел и мистер Баркер уже возвращались к фургону, а у нее просто ноги подкашивались. Ей было очень жаль Оупел и отчаянно страшно. Как же она сама теперь без Оупел? Совсем одна? Сначала беда Флорины, теперь Оупел. Она поняла вдруг, уже поднявшись на крыльцо миссис Басс. Город только что дал ей свой первый урок и смысл его. Если с ней что-то случится, а люди узнают об этом несчастье, они немедленно, без сожаления, вышвырнут ее прочь. Следом за миссис Басс они прошли по коридору. Две газовые лампы в красивых консолях освещали его. В доме стояла тишина, но это никак не мешало хозяйке говорить так же громко, как и на улице. «Девочки, вас ждет сытный ужин!» — провозгласила торжественно миссис Басс. Но так как в ее устах прозвучало «сьитный ужин», Эмилина не знала, что же ее ждет, пока они не вошли в комнату с тремя длиннющими столами, один из которых был с краю уставлен тарелками, полными разнообразной еды. «Вот, ешьте! Не время уже, конечно. Наш фургон с каждым разом приходит все позднее и поздней. Но не могу я отправлять вас спать голодными. Знаю, каково это, когда сосет под ложечкой». По правде сказать, за последние дни Эммелина, наверное, съела больше, чем за несколько месяцев перед тем, и все-таки она вместе со всеми набросилась на еду. Оладьи были уже едва теплые, но она с удовольствием ела их с джемом, потом перешла к фруктовому кексу, пила чай с медом и с молоком и вдруг почувствовала, что вот-вот лопнет. Но так как другие девушки все еще энергично работали челюстями, взяла кусок хлеба, густо намазанный маслом. Глядя на это, миссис Басс просто цвела улыбкой. «Такого, как у меня, стола вы нигде не найдете. Спросите кого угодно. Я кормлю девушек лучше, чем дома родная мать». Эмилина почувствовала, как в ней шевельнулась обида. Что эта женщина знала о ее маме? Возражать было, конечно, нельзя, но слова прочно запали в душу. Своим поведением с Оупел миссис Басс вызвала у нее настороженность и испуг, а теперь недоверие и страх